Лаэндал. Анархия упадка. Книга восьмая. Рок-Хакан. Читает Родион Нечаев. Глава первая. Ускорение я врубил сразу на одних только инстинктах. Единственное, что не успел, поставить рэперную точку для переноса. Поэтому просто отшатнулся назад, пропуская перед собой удар ногой от Халиты. Скорость и сила, с которой она могла врезать по мне, внушали ужас. А поток воздуха даже немного сбил координацию. Это с каких же пор девушка стала силовиком? От последующих попыток попасть по мне я уходил довольно легко. Все же наши скорости несопоставимы. Халита даже до ликайдов не дотягивает. Однако даже при таком взаимодействии, что мне нужно предпринять, я пока не знал. Если ударю в ответ, то точно не смогу убедить ее в том, что настоящий. Да и Диру это не понравится. «Дир, ну ты хоть вмешайся! Не видишь, что ли, понесло ее в атаке?» — крикнул я Пембруку, продолжая уходить от безуспешных попыток девушки попасть по мне. Магию она не использовала, видимо, посчитав меня за босса, с которого лучше получить опыт. Подозревая, на одном из этажей ей повезло наткнуться на кристалл силы, и это ее свечение работает как мое усиление. Снова бросив взгляд на Пембрука, смачно выргался про себя. Эта лампочка с ушами улыбается. Он понял, что я настоящий, но не вмешивается. А еще он хочет, чтобы Халита выбила из меня всю дерьмо. Сколько же им пришлось пережить, чтобы наша долгожданная встреча начиналась вот так, ударом по морде. Перехватив руку девушки, вывернул ее, ограничивая то и движение. Если попытается меня ударить, получит как минимум вывих. «Солнышко, я настоящий!» Попытка воззвать к голосу разума успехом не увенчалась. Тьма окутала мою руку и стала нещадно ее щипать. Теперь мне пришлось уходить в безопасное место пространственным шагом, сбрасывая с себя разъедающий туман. Рукавица не пострадала, а вот кожу будто кислотой облили. Уровень Халиты близко подобрался к моему, так что неудивительно, что ее способности на мне работают. Это плохо. Теперь я сильно уязвим, и она займется за меня всерьез. «Дорогая, если ты не возьмешь себя в руки, то я обломаю тебе рога», как бы двусмысленно это ни звучало. Предупреждать девушку не было никакого смысла. Она и так взяла себя в руки и приготовилась биться всерьез. Ее ладони стали сильно чадить черным дымом, что быстро перерос в знакомые мне сгустки концентрированной тьмы. После этого они стали приобретать очертания предметов, пока не превратились в хлысты. Халита и раньше умела делать подобное, только сейчас у нее в руках определенно нечто более мощное. Еще стоит заметить, оружие такого плана очень шло для ее внешнего вида. «Суккуб», — вспомнил я название демона соблазнения. «То-то у меня некие ассоциации с внешним видом девушки появлялись. Разве что я не мог поймать их за хвост, слишком быстро все начиналось. А вот теперь все стало на свои места, как еще и некоторые моменты прояснились. Ах да, и вопросов прибавилось, без этого никак». Первый ее удар я решил принять на щит, чтобы проверить убойность хлыстов, но не ожидал, что щит начнет так быстро превращаться в прах. Только благодаря ускорению мне удалось сохранить свою руку, я вовремя отпустил щит, иначе ей бы досталось куда сильнее, чем от тумана. Больше попадать под удары мне не хотелось. Итак, я слишком много хороших предметов растерял за свою карьеру игрока. Интуиция посоветовала уйти в рывок. Эта тварь, хоть и гуляющая, приходит и уходит, когда пожелает, только в отличие от надежности, доверие к себе не утратила. В ускоренном состоянии перемещения я видел, что Халита собирается ударить обоими хлыстами с разных сторон. Она била по мне прямо, совершенно не думая о защите. Только опасность поджидала ее не от меня. Друг Дэми уже совершил одиночный выстрел, и пуля стремительно приближалась к своей цели. Сам факт того, что он решил вмешаться, не удивлял. Для его понимания Халита изменилась навсегда и больше не сможет прийти в норму. Убежденный пессимист, которого винить-то не за что. Хотя он все же поспешил с выводами. Пембрук же в норме, значит, и она тоже, просто запуталась. Пространственный шаг переместил меня чуть в сторону, ближе к траектории полета пули. Окованная рукавица встала на ее пути. Особых надежд я не питал. Моя броня – ничто против современного оружия. А вот доспех вполне способен минимизировать ущерб даже против системной пули. Так и получилось. Перчатку пробило, доспех тоже, а вот руку уже нет. Точнее, я уверен, пуля вошла в плоть, но застряла там. В любом случае, я сделал, что и хотел. Осталось дело за малым, пресечь остальные попытки, завалить мою взбунтовавшуюся возлюбленную. «Не стрелять, блин!» Заорал я и тут же упал вниз, пропуская над собой два хлыста, сотканных из тьмы. После них даже воздух искажался, оставляя темные шлейфы. Пространственный шаг спас меня от дополнительного удара. Алита, даже промахнувшись, могла дополнительно атаковать, управляя кончиками хлыста. От сдвоенного удара то место, где я только что был, взорвалось темной вспышкой. Опасно, блин. Это ведь ее сильнейшие атаки. То, чем она намерена убивать, забыв про получение опыта. «Если ты не перестанешь, я расстроюсь». Последняя попытка договориться была проигнорирована. Девушка снова пошла в прямую атаку, прыгнув вперед. В ее глазах я не видел ничего, кроме жажды крови. Впрочем, зенки девушки сейчас сильно отличались от человеческих, и прочитать в них что-то было очень трудно. Пространственный шаг ей за спину, хватая девушку за самый крупный рог и дергаю на себя. Моя скорость в разы превышает ее, а сила превосходит на порядок, поэтому для меня не составило труда приложить бедняжку о пол, как тряпку. Этого хватило, чтобы свечение, окутавшее девушку, погасло, а хлысты растаяли. Было невыносимо больно поступать так, но больше ничего не оставалось. Видит Пиброк, я пытался до нее достучаться. Они оба, Халита и Дир, подобрались по уровню к моему показателю, а вот артефакты и параметры сильно отстают. Да и усиление дает мне огромное преимущество. Как силовики они мне не ровня, а вот как маги, без сомнения, превосходят. Только применять массовые удары девушка не стала, предпочтя играть по моим правилам. И зачем? Взяв ее на руки, отправился к Пемброку. Пока шел, заметил, что рога у девушки испаряются, они будто тоже из тьмы сделаны. Но это, конечно же, не так, иначе я бы не смог до них дотронуться. Причина явно в другом, и, видимо, совсем не во мне. Я же не похож на демона, так? Чего же она в него превращается? Странно все это. Рад снова вас видеть. Положив Халиту на пол, погладил Пемброка, тот довольно жмурился. Хотя не понимаю, зачем было устраивать весь этот спектакль. Начинать с недовольства мне не стоит. Плевать, что меня не признали с первого взгляда и попытались убить. Я сделал то же самое недавно, причем до конца не был уверен, что та Халита являлась подделкой. Пойди проголодался уже. Получив подтверждение, достал из браслета один из ЭРП и, вскрыв, стал смотреть, что там есть интересного. А разнообразием рациона индивидуального питания всегда выделялись. Так, одно только печенье, намазанное паштетом, немного поднимало настроение. «А вам тут нормально?» Раздался голос Эдеми, что с некоторой брезгливостью смотрела на нас. Я нахмурился, не понимая, о чем девушка толкует. Ну ладно, труп кругом, потеки крови, струящиеся к бассейну. Я облокачиваюсь спиной на тушу мертвого монстра. На нем же лежит Пемброк. Халита валяется без сознания, вся спина у нее, собственно, как и мой зад, сейчас измазан кровью. Как и некоторые части ИРП. Может быть, поэтому? Она все же разговаривает. Устало вздохнул я, разглядывая Дэми как диковинку. «Слушайте, может, вы пока зону осмотрите? Нам тут задержаться придется. Предложил я. Не то чтобы рассчитывал на успех от поисков, но побродить все же нужно, хотя бы для того, чтобы они не отсвечивали тут. «Ты нас прогоняешь?» Девушка спросила это вроде как спокойно, тем же голосом, что лишён каких-либо эмоций. Только на этот раз за ледяной маской я заметил проблески тяжелого груза. «Именно так, кыш-кыш, пернатые, не до вас сейчас». «А что будешь делать, когда она очнется? «Скажу, что я не я, это были вы, которые притворялись мной». Дэми уже до абсурдных шуток довела своими вопросами, и вроде бы ничего такого не произошло, только от чего-то их присутствие рядом мне претит. Отвечать? Нет, даже строить фразы лень, хочется молчать. «Тогда мы здесь подождем. Это интересно». Решила эта очкастая и села на труп монстра, запачкав кровью себе одежду и броню. Ее друг остался стоять, разве что смотрел по сторонам чаще, чем его подруга. «Дира, с каких пор вы с Халитой заделались лампочками?» Я потыкал Пемброка в одну светящуюся прожилку на его теле. Ничего не ощутил, обычная шкура ничем не отличается от прежней. В ответ на мой вопрос Пемброк спрыгнул с трупа монстра. И, отбежав на некоторое расстояние, потер лапкой камень пола, улыбнулся и вдруг исчез из зоны видимости. точно так же, как и Халита перед нападением. Поспешив урубить свои ускорения, я успел заметить, как Дир перемещается. То был не бег, а длинные прыжки. Другими словами, его странный свет — это побочный эффект от обычного повышения физических параметров. А это случаем не то же самое, что и у меня. Я активировал свое давление старшего, предположив, что и мои друзья получили доступ. Пимброк на это покачал головой. «Нет? Значит, вы нашли кристалл силы?» Кивок. «Два одинаковых?» Снова отрицание. «Разных, но действующих примерно похоже?» Кивок. «Вот на что. Здорово. А что еще умеете?» Уровни подземелья они на пару зачистили немало, так что вполне вероятно получили еще какие-нибудь плюшки. На мой вопрос Пимброк блеснул глазами и распустил свои гарпуны в разные стороны. После этого они стремительно впились в мертвые туши монстров. Я услышал какой-то странный глухой звук. Сперва не понял, что произошло. Но в следующее мгновение он повторился, и туши лопнули. Их не разорвало на куски, просто вскрыло изнутри. «Не знаю, как это работает, однако выглядит многообещающе». Оценил я способность. Дополнительная атака, наверное, что-то вроде передачи разрушающего импульса по оружию. Очень удобно, если у противника хорошая броня. То есть все, что нужно сделать, это пробить ее в одном месте, а внутренние органы обычно не имеют колоссальной прочности и очень уязвимы. Интересно, а Халита чем обзавелась? Мне не дает покоя бассейн, наполненный кровью. Та буквально впитывалась в ее тело, что точно неспроста. Опять же, если Деру, как и мне, недоступна стихийная и вообще какая-либо магия, то Халита способна изучить любое ее направление, в том числе и магию крови. В связке с тьмой она отлично должна работать. Правда, выглядит все это, очень страшно. За последний месяц я уже всякого насмотрелся, но Халита реально пугает. Даже больше, чем королева в свое время. О, очнулась. Как мое солнышко поспало. Я увидел, что девушка открыла глаза и с подозрением смотрит на меня. Но хоть и сходу не атакует, уже прогресс. Рад, что ты в порядке и даже смогла поднять себе уровни. Только мне интересно, город-то нафига было разрушать? «Найкрос, это правда ты?» «Нет, я Смайл, а все вокруг — это плод моего воображения». Пошутил я, но шутка не прошла. Девушка напряглась, если бы ее не одолевали сомнения, ударила бы немедленно. «Ну, конечно, это я, воплоти, хочу заметить». Оттянув себе щеку, показал, насколько моя плоть реальна. «Или вон на этих двоих посмотри». Я указал на Дэми и ее друга. «Они тут именно для подтверждения моей личности». Представь, что это два документа. Два молчаливых документа. Алита взглянула на них, те кивнули в знак подтверждения моих слов. Только моя возлюбленная им не поверила. «Ладно, тогда Дир. Он-то сразу раскусил, что я реальный. Только решил не вмешиваться в воссоединение. Сидел себе на трупе и улыбался, пока ты меня избивала. Я пустил скупую слезу, которую стряхнул пальцем. Вот после этого девушка наконец-то поверила моим словам». Да и Пимброк подтвердил, что я настоящий. За этим последовали обнимашки, причем довольно сильные. Алита определенно желала меня раздавить. Если бы не броня, то у нее, возможно, получилось бы сбить мне дыхание. А еще это было долго. Слишком долго. Вплоть до того, что я стал себя чувствовать виноватым. «Может, отпустишь?» — попросил я. «Нет», — коротко ответила она, только усилив хватку. «Ну ладно, посидим еще. Нам спешить пока некуда». Протянув руку к разложенной еде, я подцепил ложку и уже ей сгреб немного каши. Ну а что? Воссоединение, конечно, штука важная, но кушать тоже охота. «Если ты сейчас же не положишь ложку, я тебя убью», — пригрозила Халита, все еще продолжая меня обнимать. И как она только увидела, что я делаю? «Ладно». Ложку я положил, еще не хватало усугублять и так напряженную ситуацию. Пришлось терпеливо ждать, пока девушка сама меня не отпустит. Минуты тянулись долго. Пимброк вроде как даже задремал. Дэми стояла и смотрела на нас неотрывно, а ее друг деловито проверял свое снаряжение. Да, вот кто действительно занят важным делом, не то что остальные. «Все, спасибо. Я рада, что ты снова с нами». Алита отпустила меня, отстранилась, и в ее желтых глазах я увидел нежность. «Прикольно», — думала они, кроме как пугать, больше ничего с некоторых пор не умеют. «Извини, что хотела тебя убить. Просто до этого нам встретился босс. Он прикинулся тобой». «Знаю такого. Он нам тоже встретился». «В кого он перевоплотился?» «В тебя. Эти двое без эмоций живут, у них дорогих людей нет». Я пожал плечами. «Да там, по сути, только я был единственной возможной жертвой. Привязанности они такие. Легкая добыча для бессовестного врага». «И как ты поступил? Было трудно?» «Не прошло и пары секунд, как Найкрос тебя обезглавил», — вмешалась в наш разговор Дэми. Он, похоже, совсем не сомневался. «Почему талант к красноречию у тебя просыпается только в ненужные моменты?» Обратился я к девушке. Она же только что меня подставила. «Это все равно, что подкинуть полежки в костер. Мол, я пришел сюда убить Халиту. На мой вопрос Адеми только фыркнула, не удостоив меня ответом». «Ему не удалось тебя обмануть?» «Конечно, не удалось. Он же появился в том образе, в каком я тебя запомнил. Плюс логи помогли. Хотя нанести удар было сложно, сомнения все равно оставались. Поганый босс, подлый». «Что правда, то правда. Если бы не Дир, я точно бы поверила. К счастью, он сразу разглядел подделку». «Да, он незаменим». Я показал Пимброку большой палец. «Кстати, о полезном. Вы чего на поверхности натворили? Почему город в руинах?» «Это...» Девушка замялась и отвела взгляд. «Я когда из завалов и выбрался, видел следы работы магии тьмы. Так что отпираться бесполезно. Надавил я. По сути, подробности мне не особо интересны. Ну и завела она кучу народу. Так мне его от чего-то совсем не жаль. Даже ничего не чувствую, когда размышляю о том, что у Халиты руки по локоть в крови невиновных». «Там много чего произошло», — туманно пояснила она, так и не желая переходить к сути. «Эй, красноречие по случаю!» — обратился я к Дэми. «Есть и чего поведать страждущему?» «Нет, все как всегда там было». Безэмоциональная дама просто пожала плечами, не желая вдаваться в подробности. «Как это странно все это. Смайл молчит, вы все молчите. Складывается впечатление, что все там ясно как день». «Так и есть!» — в разговор вмешался парень. «Тыц!» Я дернулся будто от испуга. «Ты хоть колокольчиком звени, когда говорить собираешься». «С чего это?» «А то, что стоишь статуей с пушкой, и хрен знает, чего от тебя ждать». «И это говорит тот, кто пропадает из поля зрения, стоит отвести от него взгляд?» Его аргумент был весомый, а еще это значит, что парень реально следил за мной. И очень пристально, раз смог заметить пассивную способность. «Это побочный эффект моего недоедания. Не обращайте внимания. И раз вы все равно мне ничего не расскажете, предлагаю осмотреться тут. Нам еще до 57-го этажа идти». «Да какого этажа?» Дэми явно не поверила цифре, которую я назвал.